Утреннее солнце над Москвой словно бы разбилось на куски, расколотилось, раскрошилось на миллионы малых слепящих солнышек. Это волнение, давление сказалось. Это бронхоспазма проклятущая. Перед глазами старого солдата покатились красно-желтые круги. Солнечные зайцы и зайчата побежали, покатились кубарем по брусчаткам да по мостовым. А потом перед глазами вдруг белый свет померк, словно кто-то щелкнул выключателем в голове. И одновременно с этим, диво дивное, в душе открылось какое-то загадочное, сказочное зрение. И он остановился пораженный, плечом привалился куда-то к стене и медленно осел, подвял, точно подрезанный в коленных сухожилиях. Нечто подобное с ним уже случалось во время контузии, когда он оказался под огнем артиллерийского обстрела, и земля кругом рвалась, косматыми черными крыльями улететь хотела под небеса. И в голове у него, похожей на круглый прообраз планеты, земля рвалась, поднимая дыбом не только волосы, все взлетало в воздух, перемешивая и пламя, и грязь, и в голове открывались такие глубины, такие земляные пласты, о которых он даже и подозревать не мог. Вот и сейчас открылось вдруг, приоткрылось, точнее говоря, непостижимая, необозримая глубина веков. Древнерусская Москва загудела гигантским гудом, заклокотала в 40-40, раскалывая небо, расколоколивая колокольным боем таких зазвонистых бойцов колоколов, каких теперь не сыщешь днем с огнем. Это была Москва 17 века, Москва Ивана Грозного или что-то наподобие того. По архитектуре, по цвету, по запахам и звукам это была еще древняя Русь. Необыкновенно чистая река текла по городу, отражая в себе позолоту храмов и церквей. С куполов сорвавшиеся голуби, а вслед за ними галки и вороны, тучами кружили над престольным градом, роняли рассыпчатые тени на реку, на черные кривые улочки, мощенные тесанными бревнами. Птицы галдели вверху, а внизу гомонил бесчисленный народ, куда-то спешащий, среди боярских и купеческих домов, мимо торговых рядов. Но никого и ничего отдельно в эти минуты нельзя было слышать. Только один колокольный, вольный, властный, все под себя подминавший перезвон хозяйничал над матушкой Москвой. Город готовился справлять свой жуткий праздник, большую казнь большого бунтаря. И вдруг среди этой разношерстной толпы Стародубцев увидел себя или кого-то очень похожего лицом, одетого в сермягу, в растоптанные сапоги. Вместе со всеми он тоже куда-то спешил, а потом неожиданно остановился в потоке людей. «Граждане?» – громко спросил он, или только подумал спросить. «Господа хорошие, кого казнят? Пугачева, Долбачева или Стеньку Разина?» «Надрался уже с утречка», – услышал он ехидный голос за спиной. «О, счастливчик!» Покачнувшись, Степан Солдатеевич голову руками обхватил, приходя в сознание. «Это не Москва гудела гудом, это голова звенела в 40-40, виски раскалывались колоколами». Прислонившись к какой-то прохладной стене, Стародубцев с ужасом наблюдал, как перед ним продолжают мелькать разноцветные древнерусские платья, кафтаны, сукманы, липовые лапти шуршали по булыжникам, скрипели и постукивали смазные и софьяновые сапоги, юродивый спешил на четвереньках, путаясь в грязном рванье. Он крепко зажмурился, головою потряс. «Товарищ, вам плохо?» – спросил кто-то рядом. «Ничего, нормально. пробормотал Степан Салтыкевич, делая над собой усилие, чтобы плечом оттолкнуться от каменной стенки. Гремящее сердце, перепуганной птахой, заполошно бьющаяся о грудную клетку, понемногу стало успокаиваться, находить свое привычное гнездо. По хребтине, по водоразделу между лопатками, извивая стеклище, катали не капельки пота, потоки, и все лицо вспотело, и воротник, оцаревший, как под дождем, приклеился к шее. К нему возвращалась реальность. Приступ удушья, бронхоспазмы, как говорили врачи, миновал. Воздух уже подавался в гортань полновесной подачей, кислород обжигал верхушки легких и опалял основания. И тут же нестерпимо, неодолимо захотелось закурить, но вот этого как раз и нельзя было делать. А папироса, лихорадочно дрожащая, уже во рту, уже и спички на изготовку. Превозмогая соблазн, курильщик нехотя спрятал папиросу за ухо и тут же понял – зря. Папироска намокла от пота и сделалась мягкой, похожей на стебелек цветка, по-жениховски, по-пижонски втиснутого в заушину. «Жених, ага», – подумал он, отбрасывая раскисшую папиросу, – «а невестушка моя с кривой косой». Только что мимо прошла и едва не оженила на себе. С трудом передвигая сапоги, он поволокся куда-то, осторожно выбирая место, куда наступить, точно двигался по болоту или по минному полю. Не поднимая головы, он видел одну какую-то сороконожку. Модные женские туфельки перед глазами строчили, мужская фасонистая обувь подковками бряцала. Все тверже, все увереннее, шагая дальше, неподалеку от Спасской башни, он помешал движению какой-то важной птицы. Водитель резко посадил черную чайку на тормоза. Послышался противный визг, похожий на подлет снаряда. Машинально сгорбившись, Степан Салтыкевич ощутил в себе звериное желание зарыться в землю. Приближающийся бампер вдохнул в лицо горячим, грозным воздухом, рычащего мотора, насильственно сбитого с такта. Недовольно ерзая на сиденье, шофер зашевелил губами за широким пуленепробиваемым стеклом. Стародубцев посторонился, виновато улыбаясь бамперу. Шипы сердито скребанули по брусчатке, зашипели на ротозея, и новенькие шины опять зашелестели по брусчатке, увозя раскормленные тела чиновников, под которыми нежно гнулись и постановали рессоры усиленного типа. Глазами провожая чайку, старый солдат болезненно поморщился. Опять он обратил внимание на то, на что давно уже никто не обращал. На всех российских автомобилях рядом с номером было написано «РЮС». Халуйская эта пометочка сделана была как будто специально для того, чтобы иностранец чувствовал себя в России как дома, а русский, наверное, должен был чувствовать себя в гостях. Так что ли, прикажете это понимать? Стародубцев постоял в тени под деревом и дальше куда-то побрел, совсем забывая, зачем он приехал в Москву. Завернув за угол, он опешил. Афиша по глазам ударила аршинными, яркими буквами «Приглашение на казнь». Какой-то длинноногий волосатик мимо шел. На затылке волосы резинкой были схвачены в тугую косу, в левом ухе серьга сверкала. «Дочка?» – опрометчиво сказал Салтыкевич. «Ой, прости, сынок, совсем я ослеп. Подскажи мне, дураку, что тут написано, кого? Кого казнят?» «Это спектакль так называется», – снисходительно ответил волосатик, почесав бородавку, пуговкой пристегнутую к середине носа. «О как! А я подумал, Стеньку Разина казнят. или Пугачева, или Долбачева. А это выходит спектакля. Дела. Папашка, волосатик хохотнул, показывая гнилые зубы. Закусывать надо. Глядя в спину уходящего волосатика, Стародубцев охнул. Кажется, только что этот гнилозубый промелькнул в людском водовороте 17 века. Стародубцев хорошо запомнил бородавку на носу паренька. Рыжая, волоски торчат посередине, словно нитки, пришпандорившие пуговку. «Правда, что надо закусывать», – подумал он, ощущая себя охмелевшим, одуревшим от шума гамма и толкотни. Двигаясь дальше, он услышал разбитную музыку в духе а-ля Рус, истерически веселую, расхристанную, приглашающую пуститься в пляс, потрясти кудрями или перхотью и под водочку, под селедочку, сыто икая, погоревать, поплакать о Святой Руси, которая так хорошо, так славно смотрится сквозь увеличительное стекло пол-литровки, сквозь магический кристалл хрустальной рюмки. Ни головой, ни сердцем, не принимая всю эту словесную патоку, похожую на сахарные сопли, Стародубцев поморщился, прибавляя шагу. Хотелось как можно скорее пройти сквозь музыкальную бомбежку, сопровождавшуюся визгом и причитанием, в котором сквозили сплошные конфетки-бараночки, лебеди-саночки и прочий набор современного вдохновенного графомана, одного из тех, которые похожи на окололитературных официантов или половых, потакающих вкусом кабацкой публики. Девица, которую как будто хотели изнасиловать, исходила истошным визгом. Все прошло, все умчалося в невозвратную даль. Ничего не осталось, лишь тоска да печаль. «А вот это правильно!» – с горечью согласился Степан Солдатеевич. «Ни хрена не осталось. Всех побили, показнили. Одни волосатики скачут, как блохи. А я что тут делаю? Кого я тут забыл?»